514. Если простое движение выявляет память, то для прозрения нужны особые условия тонкого мира. Можно с удивлением заметить, что мгновенное прозрение не зависит от рассудочных условий. Прозрение нисходит в минуты, совершенно нежданные. Даже усмотреть можно ряд самых странных движений, нагнетений и мыслей, казалось бы, посторонних. Это положение психиатры должны исследовать. Можно накопить ценные наблюдения, которые помогут приблизиться к условиям тонкого мира. Конечно, чуткое сердце отметит качеством пульса это состояние прозрения. Явление знания сокровенного не имеет ничего общего с сомнамбулизмом и спиритизмом. Состояние прозрения совершенно естественно. Нужно лишь отмечать эти огни прошлого и будущего. Среди тонкого мира тоже нужно изощрять сознание, потому каждое воспитание сердца есть врата в высшие миры. Опасаемся, что эти советы неотложные, уступят место каждодневности. Кто-то скажет: давно знаем все это, и пойдет на базар. Спросите вдогонку, почему же он даже не думает о сердце и не мыслит об огне.